Сделайте сегодня то, о чем вы говорили всю свою жизнь. Купите новый матрас и избавьтесь от старого, который впивается пружинами в вашу спину. Запишитесь на уроки танго. Позвоните своему другу, с которым вы долго не могли договориться о встрече, и пригласите его в гости. Приберитесь в кладовке. Забронируйте поездку в Южную Африку. Бросьте курить, подайте на развод, пошлите к чертовой матери тех, кто отравляет вам жизнь. Заведите щенка. Чем скорее вы измените свою жизнь к лучшему, тем дольше вы сможете прожить с этими удивительными изменениями. Прекратите валять дурака и просто сделайте это прямо сейчас.